Глава 31. Ореховый пирог. Пятое письмо приземлилось Эльсе прямо на колени. В буквальном смысле. Она проснулась в шкафу в бабушкиной квартире. Мальчик с синдромом спал, окружённый мечтами, и в обнимку с молокомётом. Ворс немного обслюнявил Эльсину кофту, и она затвердела, как цемент. Эльса долго лежала в темноте, вдыхая запах стружек, и вспоминая цитату из «Гарри Поттера», которую бабушка использовала в одной из своих историй из «Просонья», а именно из книги «Гарри Поттер и Орден Феникса». Это, конечно, было сказано с изрядной долей иронии, но чтобы ее разглядеть, нужно, во-первых, знать разницу между книгами и фильмами о Гарри Поттере, а во-вторых, понимать, что такое ирония. «Гарри Поттер и Орден Феникса» — один из наименее любимых Эльсиных фильмов, хотя цитату эту Эльса любит больше всего. Гарри говорит, что у него и его друзей есть одно большое преимущество на войне с Волан-де-Мортом, потому что у них есть то, чего нет у него. То, за что мы сражаемся. Ирония в том, что в книге, которую Эльса любит гораздо больше, чем фильм, этой цитаты нет, хотя «Орден Феникса» не самая любимая ее книга из всей серии. Впрочем, сейчас Эльсе уже не кажется, что никакой иронии здесь нет. Все гораздо сложнее. Над этим надо еще подумать. И в этот самый момент письмо в буквальном смысле слова опустилось к ней на колени. Оно было приклеено скотчем к потолку шкафа. Сколько времени оно там провисело, неизвестно. Впрочем, в сказках такое в порядке вещей. Альф стоял в дверях своей квартиры с чашкой кофе. Судя по всему, спать он даже не ложился. И смотрел на конверт, где было написано его имя, несоразмерно большими буквами. «Я нашла его в шкафу. Это от бабушки. Наверное, она просит прощения. Она отправила всем кучу писем с извинениями», — объяснила Эльса. Альф шикнул на нее и показал на радио у себя за спиной. Эльса дала понять, что не любит, когда на нее шикают, и тогда Альф шикнул снова. Эльсе это совсем не понравилось. По радио передавали сводку дорожных новостей, и только дослушав новости до конца, Альф перестал шикать. «На автостраде кошмарная авария. Движение перекрыто, уже несколько часов все стоит», — сообщил Альф, будто Эльсе это очень интересно. Что не факт. Письмо Альф прочитал после некоторых препирательств. Ну ладно, положим, препирался он долго, но тем не менее. «О чем она пишет?» требовательно спросила Эльса, как только Альф оторвал взгляд от письма. «Просит прощения». «За что именно?» Альф вздохнул своим фирменным вздохом, который выработался у него за последнее время при общении с Эльсой. «Это мое письмо, черт побери». «За то, что говорила, что ты шаркаешь, и поэтому у тебя стерлись подошвы?» Судя по реакции Альфа, в письме об этом не было ни слова. Эльса кашлянула. «Ладно, проехали». Похоже, Альфу проехать это оказалось нелегко. «Что не так с моими подошвами?» «Да все в порядке. Подошвы как подошвы». Альф опустил взгляд на свои ботинки. «У меня замечательные ботинки. Я ношу их уже больше 5 лет». «Прекрасные ботинки», — соврала Эльса. Кажется, Альф ей не поверил. Он снова со скептическим видом углубился в письмо. Вздохнул фирменным вздохом. «Незадолго до ее смерти мы с твоей бабушкой чертовски повздорили. Прямо перед тем, как ее положили в больницу. Она у меня нахрен дрель взяла и не вернула, а потом стала говорить, что вернула, хотя я-то пока еще в здравом уме и все помню, твою мать». Эльса вздохнула так, как за последнее время научилась вздыхать при общении с Альфом. «Ты слышал про человека, который до смерти заругался?» «Нет», — серьезно ответил Альф. Эльса закатила глаза. «Господи, что она пишет про дрель?» «Просит прощения, черт побери, за то, что посеяла дрель». Альф сложил письмо и засунул обратно в конверт, давая понять, что вопрос исчерпан. Но Эльса даже не думала уходить. «И я же вижу, что письмо длинное. Не надо меня за дурочку держать». Альф убрал конверт на шляпную полку. «Она много за что просит прощения, черт возьми!» Все так сложно. У твоей бабушки все было непросто. Эльса сунула руки поглубже в карманы. Уткнувшись подбородком в грудь, стала рассматривать эмблему Гриффиндора на шарфе. Шов, сделанный мамой на месте дырки после того случая в школе. Мама до сих пор думает, будто шарф порвался, когда бабушка лезла через забор зоопарка. «Ты веришь в жизнь после смерти?» — спросила Эльса, не глядя на Альфа. «Чёрт его знает», — ответил Альф не грустно, не весело, но очень по-альфовски. «Нет, ну ты меня понял. Ты веришь в рай или типа того?» Альф отхлебнул кофе и впал в раздумья. «Всё не так просто, твою мать. Давай рассуждать логически. Рай ведь, чёрт побери, это когда нет хреновой тучи народа», — наконец сформулировал Альф. Эльса призадумалась. Дельное соображение. Для Эльсы рай — это место, где находится бабушка. Но для Брит-Мари, например, рай целиком и полностью определяется отсутствием бабушки. «Альф, ты иногда как скажешь, в самую точку!» Альф попивал кофе, всем своим видом показывая, что для почти 8-летнего ребенка это, твою мать, весьма меткое наблюдение. Эльса хотела расспросить подробнее, что Альф думает о смерти, но не успела. Потом, прокручивая события, она подумает, что поступи она немного иначе, этот день, возможно, не стал бы таким ужасным. Но будет уже поздно. За спиной Эльсы на лестнице появился папа, запыхавшийся, что совсем не в его духе. Эльса смотрела на папу во все глаза, потом перевела взгляд на радио у Альфа в квартире. Такие глаза бывают у человека, когда ему почти 8, и он вдруг понял, что радионовости про аварии появляются в сказке не просто так, потому что в сказках случайностей не бывает. Один русский драматург сказал, что если в первом акте на стене висит ружье, то в последнем оно обязательно выстрелит. Эльса об этом знает. Что ребенок знает такие вещи, не укладывается только в совсем светлых головах. Эльса сразу же поняла, что радио и авария на автостраде как-то связаны со сказкой, в которой все они принимают участие. «Что-то с мамой?» Папа кивнул и нервно покосился на Альфа. У Эльсы задрожали губы. «Она в больнице?» «Да, утром ей позвонили и вызвали на срочную встречу. Что-то вроде кри...» Но Эльса не дала ему договорить. «Она попала в аварию, да? На автостраде?» Папа явно не понимал, о чем речь. «В какую еще аварию?» «В аварию! На автостраде!» Папа энергично помотал головой. Он был в замешательстве. «Да нет!» Папа улыбнулся. «Ты теперь старшая сестра. Пока мама была на встрече, у нее отошли воды». До Эльсы не сразу дошел смысл того, что он сказал. Не может быть. Она прекрасно знает, что случается, когда у беременных отходят воды. Дело не в этом. «А как же авария? Какое она имеет к этому отношение?» Папа оставался в замешательстве. «Никакого. Что ты имеешь в виду?» Эльса перевела взгляд с папы на Альфа. Еще немного, и у нее мозги закипят. «А где Джордж?» «В больнице, у мамы». «Как он туда добрался? По радио ведь сказали, что движение остановлено!» — вскрикнула Эльса. «Трусцой!» Чувствовалось, что папа слегка стебается над Джорджем, как это бывает с папами, когда они говорят о новых маминых увлечениях. На этот раз улыбнулась Эльса. «Тут с ним никто не сравнится», — прошептала она. «Это точно», — согласился папа. Таким образом, радио все же нашло свое место в этой истории, подумала Эльса, и вдруг спохватилась. «А мы как туда доберемся, если дорога перекрыта?» Папа пребывал в замешательстве. Альф, не торопясь, заглатывал кофе. Что ни глоток, то пустая чашка. «Езжайте в объезд, твою мать, по старой загородной дороге», сказал он с некоторым раздражением, когда наконец понял, что папе это даже в голову не приходит. Папа с Эльсой смотрели на Альфа так, будто тот изрек заклинание на выдуманном языке. Альф устало вздохнул. «Загородная дорога, твою мать! Мимо старой скотобойни! Там, где фабрика, на которой раньше делали теплообменники, пока эти черти не перенесли все производство в Китай. По ней можно добраться в больницу. Папа кашлянул, Эльса ковыряла грязь под ногтем. Махнув рукой, Альфа прокинул в себя остатки кофе. «Вот молодежь пошла, твою мать! Да для вас свет клином на автостраде сошелся!» Пробормотал он и ушел за ключами от такси. Сначала Эльса вместе с Ворсом собиралась поехать на такси, но потом поняла, что папа может обидеться, и они сели в Ауди. Если бы только она в тот момент не передумала, все могло бы пойти иначе, и этот день не обернулся бы сплошным кошмаром, каким неизбежно станет через пару часов. Когда случается что-то страшное, всегда думаешь: «Если бы я только не...» Но точка невозврата пройдена. Мот и Ленард тоже захотели поехать в больницу. Мот взяла с собой печенье, а Ленард, уже спустившись в подъезд, принял решение взять с собой кофеварку. Кто его знает, может, у них там в больнице кофе вообще нет, а если есть, то из автомата со множеством кнопок. У Ленарда кофеварка всего с одной кнопкой, зато какой замечательный. Если бы только папа не предложил сбегать наверх за кофеваркой, все могло бы пойти иначе. Возможно, это была очередная точка невозврата. Мальчик с синдромом и его мама тоже решили ехать в больницу. И женщина в джинсах. Теперь они были одной командой, и Эльсе это ужасно нравилось. Мама вчера сказала, что теперь, когда так много людей живет в бабушкиной квартире, весь дом напоминает то самое место, где живут все эти люди Икс, которых так любит Эльса. «Высшая школа имени Джин Грей», — устало поправила Эльса, закатив глаза. Отчасти, чтобы мама не думала, будто достаточно вспомнить любой пустяк про людей Икс, чтобы показаться крутой. Отчасти, потому что сравнение вообще-то попало в точку. Эльса позвонила в дверь Брит-Мари. Никто не открыл. Потом Эльса вспомнит, что замешкалась возле коляски, пристегнутой к лестнице. Кроссворд так и висел на стене. Но кто-то успел вписать туда слова. Все клеточки были заполнены простым карандашом. Если бы только Эльса подольше там задержалась, все могло бы сложиться иначе. Но она пошла дальше. Кажется, Вурс на мгновение тоже помешкал возле двери Брит-Мари, что, в общем, неудивительно. Ворсы иногда сомневаются, кого в этой сказке они призваны защищать. Если разобраться, то, по-хорошему, в сказке Ворс должен защищать принцессу, а Эльса была самым, что ни на есть, обычным рыцарем. Но даже если Ворс на мгновение усомнился, он никак этого не показал. Он пошел дальше, за Эльсой, потому что дружба есть дружба. Если бы он остался, все могло бы пойти иначе. Но Ворс не остался. Альф убедил полицейских сделать кружок по кварталу и проверить, что все под контролем. Эльса так никогда и не узнала, что именно он им сказал, но Альф, если хочет, убедит кого угодно. Возможно, он сказал им, что видел следы на снегу или слышал что-то подозрительное от жильцов соседнего дома. Во всяком случае, полицейский старшеклассник уселся в машину, а вместе с ним, после долгих сомнений, и зеленоглазая женщина. Эльса встретилась с ней взглядом. Стоило рассказать в тот момент про Ворса, все, возможно, пошло бы иначе. Но Эльса не рассказала, потому что хотела защитить его, потому что дружба есть дружба. Альф вернулся в дом и спустился в гараж, чтобы выехать на такси. Как только полицейский автомобиль завернул за угол, Эльса, Ворс и мальчик с синдромом вышли на улицу и двинулись в сторону Ауди, припаркованной возле дома. Сначала дети, потом Ворс. Остановившись на полпути, Ворс вздыбил шерсть на загривке. Это длилось секунду, не больше, но Эльсе показалось, что прошла целая вечность. Потом она вспомнит, что успела передумать миллиард мыслей за эту секунду, но в то же время не успела ничего сообразить. Они сели в машину, и Эльса уловила какой-то знакомый и умиротворяющий запах. «Что это?» Сквозь открытую дверь она посмотрела на Ворса и, еще не поняв толком, что происходит, подумала: Ворс не хочет запрыгивать в машину, потому что ему больно. Эльса знала, что ему больно. Так, как было больно бабушке в последние дни ее жизни, когда болело все тело. Эльса запустила руку в карман, где лежало печенье. «Если твой друг Ворс, у тебя в кармане всегда есть по меньшей мере одно печенье, на крайний случай». Но Эльса не успела достать его, потому что внезапно ее осенило, что это за запах. Пахло табачным дымом. После этого не прошло ни одной вечности, ни единой секунды. Из тени на заднем сиденье вынырнул Сэм. Его ледяная ладонь зажала Эльсе рот, рука обвелась вокруг подголовника и крепко сдавила шею. Жесткие волоски впивались в подбородок сквозь шарф Гриффиндора, словно острые камешки в пятки летом на скалах. Эльса успела подумать, что рука такая холодная, будто по жилам течет не кровь, хотя на самом деле ничего она не успела. Она заметила секундное замешательство в глазах Сэма при виде мальчика с синдромом. Тот понял, что преследовал не того ребенка. Эльса подумала о том, что тени из сказок не собирались убивать избранного. Они лишь хотели похитить его, чтобы он стал их собственным. Они были готовы убить любого, кто преградит им дорогу. И тут челюсти Ворса сжали запястье Сэма железной хваткой. Как раз в тот момент, когда он схватил мальчика. Воздух разрезал пронзительный вопль. У Эльсы на все про все была секунда, когда Сэм отпустил ее. В зеркале заднего вида мелькнул нож. В глазах почернело. Эльса словно видела картинку со стороны. Она бежит, держа мальчика за руку, и думает только о том, как добежать до подъезда, успеть закричать, чтобы услышали папа и Альф. Эльса видела, как мелькают на снегу ее ноги, будто сами по себе, независимо от ее воли. Тело двигалось машинально. Через несколько шагов Эльса услышала душераздирающий, полный боли вой Ворса и отпустила руку мальчика. А может, это он ее отпустил? Стук сердца отдавался даже в глазах. Мальчик поскользнулся и упал. Эльса слышала, как открылась задняя дверь Ауди. Из нее показалась рука Сэма с окровавленным ножом. Прошла целая сказочная вечность. А может, одно бесконечное мгновение. Все кончено. Они ни за что не успеют. И все же она сделала это. Другого выхода не было. Она схватила всех мальчиков, которых в состоянии была унести, и изо всех сил помчалась вперед. Бегает Эльса хорошо, но все равно не успеть. За спиной послышался хрип. Сэм всем телом навалился на мальчика. Удар по локтю отдался в плечо, а потом и в сердце, когда Эльса поняла, что мальчика вырвали у нее из рук. Она зажмурилась. Последним, что она почувствовала, был удар в лоб. Последним, что услышала, — крик Мот. Последним, что увидела, — папины руки и бетонный пол. Мир завертелся перед глазами, а потом, качаясь, приземлился. Наверное, это и есть смерть. Ты словно падаешь в никуда. Раздался хлопок, затем эхо. «Эхо!» — успела подумать она. «Значит, они в помещении». Глаза свербели так, будто в них насыпали гравия. Эльса слышала легкий топот мальчика с синдромом, бегущего вверх по лестнице. Шаги мальчика, который много лет знал, что это может случиться. Она слышала испуганный голос мамы мальчика, которая старалась успокоиться и взять себя в руки. Мама бежала вслед за мальчиком, как может бежать только мама, привыкшая жить в постоянном страхе. За ними закрылась дверь в бабушкину квартиру. Было слышно, как щелкнул замок. Папины руки не просто поддерживали ее, они пытались ее удержать. Отчего? Непонятно. И тут, сквозь окно в двери, Эльса увидела тени. Рядом был Сэм. Он неподвижно стоял за дверью. По лицу Сэма вдруг пробежало какое-то нетипичное для него чувство, и сначала Эльса решила, что это ей привиделось. Сэм был испуган. Взмах ресниц, и Сэма накрыла огромная тень, куда больше его самого. Тяжелые кулаки волчьего сердца обрушились на него, как пулеметная очередь. Эти ярость и мрак не смогли бы описать ни в одной сказке. Волчье сердце не просто бил Сэма, он втаптывал его в снег. Не для того, чтобы обезвредить, не для того, чтобы защитить, а для того, чтобы уничтожить. Папа схватил Эльсу и побежал вверх по лестнице, прижимая ее к себе, чтобы Эльса не видела. Кто-то вырвался из подъезда. Мот с Ленартом умоляли волчье сердце больше не бить, прекратить, прекратить! Но глухие удары не смолкали, как будто кто-то ронял и ронял на пол пакет с молоком. Волчье сердце не слышал их. Если верить сказке, волчье сердце ушел в глухие леса задолго до начала бесконечной войны, потому что знал, на что он способен. Вырвавшись, Эльса бросилась вниз. Мот и Ленард перестали кричать еще до того, как она спустилась. Волчье сердце занес кулак кувалду так высоко над Сэмом, что дотронулся до протянутой лапы обла коня, прежде чем упасть вниз. Вполне возможно, прошла целая вечность. Вполне возможно, Эльсе стоит подумать насчет других способов исчисления времени в серьезных ситуациях, потому что так дальше не пойдет. Слишком уж все запуталось. Это факт. Но волчье сердце застыл с поднятым кулаком. Между ним и лежавшим на снегу окровавленным человеком, который сжимал нож, вдруг выросла женщина, такая маленькая и хрупкая, что, казалось, ветер дул сквозь нее. В руке у нее был невзрачный комочек голубоватой пыли из бельевой сушилки, а на безымянном пальце белела полоса от кольца. Она смотрела на волчье сердце так, будто каждая клеточка ее тела приказывала ей бежать оттуда, что есть мочи, но она продолжала стоять. С таким неукротимым взглядом, который бывает у человека, когда ему нечего больше терять. Она комкала пыль, перекладывая ее из одной руки в другую, потом сложила руки в замок и, решительно глядя на волчье сердце, заявила: «В нашем кондоминиуме убивать не принято!» Кулак волчьего сердца дрожал в воздухе. Грудь ходила ходуном, но в конце концов рука медленно опустилась и упала вдоль тела. Брит-Мари кашлянула, смахнула с юбки заблудшие снежинки, разгладила складку, снова сложила руки в замок и кашлянула. «Я хотела сказать, в нашем подъезде не принято убивать. Мы так не делаем. Мы люди цивилизованные». Брит-Мари так и стояла между Сэмом и волчьим сердцем, между тенью и монстром, когда на улице показался полицейский автомобиль. Зеленоглазая женщина-полицейский выскочила оттуда с пистолетом наготове еще до того, как машина остановилась. Волчье сердце упало на колени прямо в снег, вознес руки к небу, закрыл глаза. Эльса дернула ручку двери и выбежала на улицу. Полицейские заорали на волчье сердце, они пытались помешать Эльсе, но это все равно, что удерживать воду в ладонях. Она утекает сквозь пальцы. И даже многие годы спустя ей так и не удалось понять, почему именно в тот момент в памяти всплыли мамины слова Джорджу, когда мама думала, что Эльса спит. «Каково это, когда твоя дочь растет? Это все равно, что держать воду в ладонях». Ворс неподвижно лежал на земле, посредине между подъездом и Ауди. Снег рядом стал красным. Ворс пытался доползти до нее. Он выбрался из машины и полз, пока силы его не покинули. Эльса сбросила с себя куртку и гриффиндорский шарф, подстелила под Ворса, легла на снег рядом и обняла его. Крепко-крепко. От Ворса пахло ореховым печеньем. Она шептала ему на ухо: «Не бойся, пожалуйста, не бойся. Волчье сердце убил дракона, а сказки кончаются только когда дракон побежден». Папины нежные руки подняли ее с земли. Эльса закричала так громко, чтобы Ворс услышал ее даже на полпути в просонье. «Ты не умрешь, слышишь? Ты не умрешь, потому что все рождественские сказки кончаются хорошо!»